господствовавшая система ценностей, понятная всем и каждому, определяла и взаимное соответствие отдаваемых и получаемых подарков, зависевшее от знатности, влияния и статуса тех или иных групп или родов, между которыми существовало определенное соперничество. «Тонолан, смотри, каким он пользуется успехом», — заметила Джетамио, глядя на стайку молодых женщин, круживших около рослого блондина, прислонившегося к дереву. «Я к этому уже привык. Его большие синие глаза просто чаруют женщин. Они летят на них, как мотыльки, на свет пламени», — ответил Тонолан, помогая Джетамио поднять дубовый короб, наполненный черничным вином. «Неужели ты сама не заметила? Он ведь и тебя должен был завлечь». «Ты улыбнулся мне первым», — прошептала она. Этот очаровательный ответ вызвал на его лице широкую улыбку. «Кажется, я все поняла. Дело не только в глазах. Ты посмотри, как ладно сидит на нем эта одежда. Какая у него стать, но и это не все. Я думаю, женщины чувствуют, что он находится в поиске. Он кого-то выискивает, понимаешь? И при этом он такой отзывчивый, чувствительный, высокий и стройный, редкостный красавец. Глаза у него, конечно, тоже необычные. Ты обращал внимание на то, что при свете костра они становятся фиолетовыми?» «Ха! А мне казалось, что ты не обращала на него внимания», — пробормотал Тонолан, сделанным унынием. «Ты что, завидуешь ему?» — ласково спросила Джетамио. Какое-то время Тонолан молчал. «Нет, пока нет. Не понимаю завистливых людей. Тебе кажется, что у него есть все, верно? И сложен хорошо, и красив. Вон сколько красавец вокруг него вьется. Но это еще не все. Он мастер, каких поискать. Вот уж кто умеет делать кремневые орудия. Головастый, но говорит при этом мало, это тоже редкость. Он нравится всем, и женщинам, и мужчинам. Мог бы быть самым счастливым человеком на свете, но ему все время что-то мешает. Ему нужно отыскать такого человека, как ты, Тамио». «Почему такого, как я?» «Какого-то другого. Мне нравится твой брат, Тонолан. Надеюсь, ему удастся найти ту, кого он ищет. Может, эта женщина находится сейчас рядом с ним?» «Не думаю. Я видел подобное и прежде. Кто-то ему, конечно, нравится, но все это не то, понимаешь?» Они отлили часть вина в мехи и направились к Джандалару. «Ну, а Сиренио? Мне кажется, она ему не безразлична, да и он ей явно нравится. Да, ему нравится и она, и ее сын Дарво, но он хочет найти что-то совсем иное. Может, он стремится к мечте, к Доне?» И Тонолан нежно улыбнулся. «Когда я увидел твою улыбку, мне показалось, что я встретил Донни. Говорят, дух матери превращается в птицу. Она будет своим пением солнце и приводит с юга весну. Осенью иные из птиц остаются рядом с нами, чтобы напоминать нам о ней. Хищные птицы, аисты и все прочие птицы представляют собой разные стороны Мудо». Прямо перед ними пробежала стайка детишек. «Маленькие непослушные дети не любят птиц. Они думают, что мать следит за ними и знают о них все. Этому учат их матери. Я слышала истории о взрослых людях, которые признавались в своих проступках при виде некоторых птиц. Говорят, она может вывести заблудившихся из лесной чащобы. А у нас считают иначе. Дух матери, становясь Донни, летает по воздуху. Может, она и похожа на птицу. Я никогда об этом не задумывался», — сказал Тонолан, сжав руку Джетамио. Хриплым от волнения голосом он добавил: «Я и не мечтал найти тебя». Попытавшись обнять свою избранницу, он тут же вспомнил о том, что их запястья связаны, и нахмурился. «Я рад тому, что мы решили связать свои жизни, но неужели мы не сможем обойтись без этой веревки? Я хочу обнять тебя, Тамио». «Возможно, нас хотят убедить в том, что слишком тесные узы могут показаться тягостными», — засмеялась она. «Скоро мы сможем покинуть празднество. Давай принесем твоему братцу вина, иначе будет поздно. Может, оно ему не по вкусу. Он любит вино, но никогда не пьет сверх меры. Джандалар боится, что оно может ударить ему в голову».